Вот и сейчас они идут и думают об одном и том же. И Саша ничуть не удивляется, когда слышит голос Андрея. Он говорит слово в слово то, что она хотела сказать. А через 2 года мы пойдем по этому бульвару, а впереди побежит малыш. Это будет мальчик? Непременно. И когда ему исполнится 6 лет, мы начнем собирать марки. Будешь вместе с нами собирать марки? Почему ты молчишь? Я хочу спросить тебя. Не сердись. Видишь ли, очень редко, но бывает. Если вправду со мной что-нибудь случится, замолчи! Она остановилась, подняла к нему лицо. Нет, послушай. Я хочу, чтобы ты знал, что мне было хорошо с тобой. Очень. И еще замолчи, Андрюша, замолчи. Он положил ей руки на плечи. Саша совсем близко увидела его потемневшие глаза. Я не хочу слушать. Я не могу жить без тебя. Я не знаю, как я жил до сих пор. 23 года. Я не могу, понимаешь? Здесь работают круглосуточно. И ночью в раздевалке сидит швейцар. Ночью усталый врач выходит покурить. Молодой, а ему уже успели надоесть отцы, мамы, бабушки и пуще всего крики и стоны будущих матерей. Всегда одно и то же. Каждая. И ученый, и артистка, и молоденькая продавщица из магазина готового платья кричит одно: «Мама!» И еще: «Доктор, подойдите ко мне, доктор!» Как будто он сам не видит, к кому подойти, а к кому подходить рано. На 3-й месяц работы в родильном доме он усвоил привычку ходить среди стонов и криков, слез и жалоб со скучающим выражением лица. Это у него очень хорошо получалось. Рассеянными глазами он глядел куда-то поверх тех крыш, что видны из окон. Наверное, когда-нибудь жизнь проучит его. Ведь и врач родильного дома должен когда-нибудь стать отцом. Под окнами больницы он, конечно, стоять не будет. Не будет маяться ночью в вестибюле. Нет, конечно. Но и ему будет тревожно и страшно. Будет непременно. Жизнь проучит скучающего врача. Но, наверное, не научит ничему. К чужой боли нельзя привыкать. А уж если привык или, того хуже, заскучал, пиши пропало. Нет человека. «Папаша», — говорит он Андрею, — «идите-ка домой и ложитесь спать. Здесь вы все равно ничем не поможете. А ночью надо спать и видеть сны среди весны». И врач изображает зевок. Зевок у него хорошо выходит. Быстро научился. Кулаки Андрея сжимаются в карманах шинели. Если бы этот человек не был врачом, и от него не зависело бы жизни и здоровья Саши, этот врач запомнил бы молодого папашу. Пожалуй, он бы и скучать перестал. И пусть бы даже отчислили из академии. Наплевать. Врач ушел. Андрей смотрит сквозь стекла больничной двери. Пол в приемной выложен белым кафелем. Так бывает в ванной. На вешалках пальто врачей и докторские халаты. Вместо швейцара сидит девушка в белом халате и белой шапочке. Она дремлет. Перед ней раскрытая книга. Голова опускается, девушка вздрагивает, оглядывается. Андрей видит сквозь стекло ее испуганные глаза. Он потихоньку стучит в стекло, девушка подбегает к дверям. «А где роженица?» – спрашивает она, распахивая дверь. «Наверху!» – говорит Андрей так сердито, будто девушка виновата в том, что Саша мучается. «Как вас зовут?» – спрашивает он. «Ольга», – отвечает девушка. «Олечка», — говорит Андрей, — «я вам вот что скажу. Я здесь посижу и покараулю пальто, а вы сбегайте наверх. Александра Константиновна Москвина —